Глава 35. Алиса. На фоне эмоций решение повидаться с папой родилось молниеносно. И я даже забыла спросить у него, куда мне предстоит лететь. На самом деле мне было все равно. Устав бороться с тревожностью, я просто хотела уткнуться в родное плечо, пожаловаться, вдоволь выплакаться и хоть на мгновение переложить право принимать серьезные решения на взрослого и опытного мужчину. На того, кого я любила и кому доверяла, несмотря ни на что. А еще, не в силах собрать разрозненный пазл в единую картину, я планировала обсудить с папой его слепое доверие тому, кого он знал всего несколько месяцев. Сердце не верило, что Тимур, наплевав на мои чувства, устроил сложный квест лишь во благо своей настоящей семьи, а разум твердил, что совпадений и странных фактов накопилось слишком много. Именно поэтому разговор с женихом я отложила на потом. Бесконечные звонки сбрасывала, десятки сообщений, боясь поддаться сладким речам, не читала. А в итоге закинула его номер в черный список. Рабочий день давно завершился. И я понимала, что, не найдя меня дома, Тимур помчится к сестре, потом в дом папы, и лишь позже вспомнит про эту квартиру. Он знал, что я забрала не все вещи и мог приехать в любую минуту. Попрощавшись с папой, я ринулась собирать вещи, торопясь бежать до появления Тимура. Из оставленных вещей пришлось выбирать наряды, которые я давно не носила. Но покопавшись в бездонном шкафу, я все же собрала пару приличных комплектов и обнаружила несколько красивых платьев, подходящих и на выход, и для повседневной носки. Вместо чемодана пришлось утрамбовывать свой скромный скарб в объемную спортивную сумку, но все вошло, и, прихватив оба паспорта, я вызвала такси до аэропорта. Пройдясь по квартире, проверила, все ли окна закрыты, и, притормозив у зеркала, окинула свое отражение растерянным взглядом и охнула. Собираясь в попыхах, я совсем забыла, что все еще щеголяю в домашнем комплекте, а, вернувшись в комнату, чертыхнулась. Собранная сумка давно стояла у входной двери, а приложение вызова такси сообщало, что машина прибудет через 5 минут. Телефон пискнул, уведомляя о новом сообщении. И, прочитав имя отправителя, я нетерпеливо открыла электронку. Сразу же поняла, что папа не шутил. В электронном билете, приложенном к короткому письму, стояла сегодняшняя дата и вылет через 4 часа. Плюнув на условности, я натянула обычные джинсы, блузку с коротким рукавом, джинсовый жакет и легкие кеды. Еще влажные после душа волосы собрала в куцый хвостик, а макияж и вовсе посчитала пустой тратой времени. Прихватив сумку, выскочила из квартиры и, спускаясь по лестнице, получила сообщение от подъехавшего таксиста. Аэропорт встретил разномастным гулом. Торопясь на свой рейс или к стойкам регистрации, пассажиры суетились, объявления из динамиков воспринимались занудным бормотанием, преграждая путь, сотрудники предлагали ненужные услуги, а с фудкортов доносилась приглушенная музыка. Закинув сумку на плечо, я подошла к одному из электронных терминалов и, распечатав билет, отправилась в зону досмотра. Но суета и рутинные процедуры много времени не заняли. Пройдя в зал ожидания, я огляделась, раздумывая, как скоротать час, оставшийся до посадки. И, заметив уютное кафе, решила перекусить. Желудок поддержал мое решение настойчивым урчанием. И, устроившись за столиком у окна, я заказала любимый десерт и чашку чая. За огромными панорамными окнами, мерцая огнями, садились и взлетали самолеты. А я лениво ковыряла свое пирожное и анализировала события последнего месяца. Страшно представить, но за короткий период произошло так много событий, и я будто по взмаху волшебной палочки перенеслась в реальность, которая одновременно и пугала, и вдохновляла. В моменте эти преображения я не замечала, а теперь удивлялась тому, как изменилась моя жизнь и отношение ко многим важным вещам. Под воздействием обстоятельств или на поводу провокации близких людей я пересмотрела все. Планы, мечты, приоритеты, отношения с сестрой, с папой, восприятие своей роли в семейном деле и, конечно же, любовь. Пока это непрошенное чувство больше ранило, чем радовало. Но отказаться от него было выше моих сил. Странно, но Тимур оказался именно тем, кого я легко могла представить не только мужем, но и отцом детей, чье появление еще совсем недавно я даже не планировала. Его педантичность и невозмутимость гасили спонтанные вспышки моего юношеского максимализма. И я преображалась, открывалась тому, чего раньше боялась, и тщательно взвешивала все свои слова и действия. Папа назвал бы это зрелостью, а мой мозгоправ — стойкой ремиссией. Впереди ждал непростой период, и мне нужно было разобраться в себе. Забыв об обидах, я летела к папе, к самому близкому человеку, которого много лет назад сама же и оттолкнула, ища виноватых во всех бедах, что щедро подбросила жизнь. Пожалуй, впервые я поставила себя на папино место и, представив, что ему пришлось пережить, ужаснулась. И стало невыносимо стыдно. Горло подступил ком, а есть резко расхотелось. Отодвинув блюдце с недоеденным десертом, я допила чай и, взяв сумку, пошла в зону ожидания. Вспомнив кое-что важное, достала телефон и, набрав номер сестры, прерывисто выдохнула. «Ты там как?» Даже не поздоровавшись, спросила Карина и, посопев трубку, проворчала. «Важная встреча, говоришь?» «Ну, Карина, прости, а?» — законючила я и, помявшись, поделилась. «Я тут кое-куда уехала. Ты не обидишься, если тебе придется немного...» «Да знаю я уже!» — перебив, буркнула сестра и, хмыкнув, заверила. «Не переживай, справимся без тебя. Отдохни хоть недельку, и вот еще что. Папу за меня обними». «Уже сообщил?» Затаив дыхание, выдавила я и, оглядевшись по сторонам, добавила. «Надеюсь, ты никому не раззвонила?» «Тимуру, что ли?» Фыркнула она и, помолчав, вздохнула. «Не бойся, я никому не скажу. Особенно любимому. Но за папу поручиться не могу. И не уверена, что он мне...» «Почему особенно любимому?» Не дослушав, переспросила я, а сестра прицыкнула языком. «Они тут с Максом основательно подцапались. Причину я так и не поняла, но вскоре Тимур умчался на какую-то важную встречу, свалив на моего почти бывшего муженька все свои срочные задачи». «На встречу?» — насторожилась я, но Карина пояснила все без лишних уточнений. «Да, какая-то фирма из числа конкурирующих перехватила важную информацию, поставив под удар заключение крупного контракта. Тимур рвал и метал, а тут еще и Макс подвернулся под горячую руку и...» «Понятно». С досадой протянула я и, глянув на электронное табло, поспешила попрощаться. «Карина, мне пора. Скоро объявят посадку на мой рейс». «Удачи и легкого полета», — пожелала сестра и, прежде чем завершить разговор, попросила. «Позвони, когда летишь». «Да, да, конечно», пообещала я и, услышав объявление о посадке, подорвалась с места. Благодаря папиной предусмотрительности и билету, купленному в бизнес-класс, в салоне самолета я оказалась одной из первых. Разместив свою сумку на багажной полке, я устроилась в удобном кресле и, отвернувшись к окну, улыбнулась. Азарт и предвкушение улучшили мое настроение, но накопившаяся усталость и измотанный переживаниями мозг просили отдыха. Дожидаясь завершения посадки, я прикрыла глаза и, расслабившись, попыталась уснуть. Пассажиры проходили вглубь салона и занимали свои места, а вскоре в соседнее кресло кто-то сел. И я почувствовала знакомый запах и напряглась. Да ну, ерунда. Кто знает, сколько мужчин использует такой же парфюм. Самолет начал выруливать на взлетную полосу, а я открыла глаза и, не справившись с любопытством, глянула на соседа. Постукивая пальцами по подлокотнику, Тимур изучал меня прищуренным взглядом и загадочно улыбался. «Ты?» — округлив глаза, шокированно выдохнула я и, схватившись за пряжку ремня, завопила. «Подождите! Стюардесса, мне надо выйти! Остановите самолет!»